Глава 22. Дивногорск. Наши дни. На выставку пришел весь город. Так, по крайней мере, показалось Игорю. Никогда он не видел столько людей в их городском музее. Это можно было объяснить тем, что там особо и смотреть нечего. Несколько картин известных русских художников, которые когда-то украшали дворянские усадьбы, и упоминание о паре тройки знаменитостей, случайно оказавшихся в Дивногорске. Разумеется, сокровища из Лувра попали сюда впервые, и напрашивался вопрос, как они вообще здесь оказались. Неужели организаторы выставки решили проехаться по всем русским городам? К основной достопримечательности Тиаре Гойдмана, знаменитой на весь мир, они подошли, затаив дыхание. Разглядывая золотую корону, больше похожую на воинский шлем, Игорь шепнул женщине: «Ничего особенного, правда? Или я не разбираюсь в драгоценностях?» Женщина покачала головой. «Она изумительна. Посмотри, какая тонкая работа. Они пишут, что это подделка, но ее сотворил великий ювелир. Разве с этим ты не согласен?» Это замечание его неприятно поразило. В самом деле, он, образованный человек, не способен, что ли, оценить то, чем восторгается простая необразованная баба? «Наверное, я не люблю подобные предметы». Игорь еле сдержался, чтобы не сказать колкость. «Для меня она слишком громоздкая. Впрочем, может быть, я не так выразился. Но она не произвела на меня впечатления, как пить дать». «Ого-го!» — прогремел над ним знакомый голос Витьки Плотникова. «Но ты сказал, дружище. Я вспомнил хохму про Раневскую. А ты знаешь, как однажды какой-то господин ляпнул при ней, что Сикстинская Мадонна не произвела на него впечатления? Артистка ответила, что Мадонна столько лет производила впечатление, что теперь ей самой можно выбирать, на кого производить впечатление, а на кого нет». Силясь улыбнуться, хотя ему и не было весело, Игорь поздоровался с женой Виктора Галиной, учителем французского языка, работавшей в гимназии Дивногорска, и постарался закрыть с собой Лизу. Ну, как он представит ее другу? Впрочем, Виктор и сам заметил женщину. «Ты не один? Почему же не знакомишь с такой очаровательной особой?» «Это...» Игорь подбирал слова, подходящие для такого случая, и не мог подобрать. «Лиза». Женщина сама протянула Плотникову тонкую руку, радуясь, что сегодня успела сделать маникюр. Друг Игоря не заметит обломанных ногтей. «Очень приятно, Виктор». Летчик пожал тонкие пальчики. «А это моя жена, Галя». Галя тоже улыбнулась, дружелюбно, ласково. «Мы давно знаем Игоря», — признался Виктор, хлопнув друга по плечу. «Он классный парень. А то, что его уволили из компании, я уверен, что он вам об этом рассказал, хотя мог бы и промолчать. Но этот джентльмен не такой. Так вот, то, что его уволили из компании, это досадное недоразумение. Один мерзкий человек давно мечтал подсидеть его. И, наконец, это получилось. Печально, но мы все надеемся на лучшее. Пройдет немного времени, и Игорь снова окажется в компании». «Вы все уже посмотрели?» — вмешалась Галина, высокая, полная, с густыми черными волосами, забранными в конский хвост, поучительски шумная, громкоголосая. «Тогда приглашаю пойти с нами. Представляете, меня пригласили в качестве переводчика для французов. А они ждут нас с Виктором в ресторане «Кавказ» после закрытия выставки в 8 вечера». Она зарделась от гордости. Да, представьте себе, и французы, те самые, ну, которые доставили сюда эти сокровища. Она вдруг обняла Лизу, показавшуюся ей зажатой, стеснявшейся себя, жалкой, и предложила. «Приходите и вы тоже. Игорь», — ее карие глаза загорелись, — «с ними будет летчик, французский летчик, так я полагаю. Думаю, вам интересно пообщаться». «Пожалуй», — в голосе Борисова не было интереса. «Если бы пришлось идти одному, он, может быть, и находился бы на седьмом небе». Но Галя дала понять, что их ждут вместе с Лизой. А эта клуша наверняка не умеет себя вести в подобном обществе. Вряд ли ее приглашал туда муженек-бандит или подруги по клининговой компании. Он бросил на свою пассию ненавидящий взгляд, и, как назло, их глаза встретились. Лиза еще больше сжалась, будто улитка, спрятавшаяся в свою скорлупу, и прошептала: «Если ты хочешь, я останусь дома. Меня пригласили только из-за тебя». Ему стало стыдно. Нас пригласили вместе. Он погладил ее по бедру, и Лиза вздрогнула. «Уверен, тебе будет очень интересно». «Это верно», — согласилась женщина, проталкиваясь вместе с ним сквозь очередь. «Действительно интересно, как эта подделка оказалась в Лувре вместе с Моной Лизой?» «Там что-то было написано», — Борисов наморщил лоб, припоминая. «Кажется, какой-то мошенник из Одессы заказал эту вещь ювелиру, тоже одесситу, и тот ее сделал. А потом, черт возьми, не помню». Он стукнул себя по лбу. «Ладно, сегодня в ресторане французы доложат тебе это, как говорится, из первых уст». Лиза опустила глаза. «Ты до сих пор уверен, что мне следует пойти с тобой?» Игорь посмотрел куда-то вверх. «Разумеется». В большой толпе, возле входа в музей, они уже не встретили Плотниковых. Странно, что подделка стоит миллионы долларов. Цену тиары Игорь запомнил хорошо. «Почему? Это всего-навсего подделка». «Да», — кивнула Лиза и улыбнулась. «Но она давно стала для Лувра родной, словно подлинник, понимаешь?» «Миллион долларов!» — воскликнул Игорь так громко, что на него обернулись прохожие. «Даже больше! Огромные деньги! Если бы я их получил, будь уверена, я потратил бы их с умом. Первонаперво купил бы для тебя кафе, а для себя частный самолет». Лиза расхохоталась. «Только вот на жизнь ничего бы не оставил». «Почему?» — удивился Игорь. «Я постарался бы не продешевить. Кое-что осталось бы на раскрутку». Она нежно погладила его по плечу. «Ты мой бизнесмен, мечтатель. А я давно запретила себе мечтать. Тяжело потом возвращаться в реальность. Ведь у нас нет и никогда не будет таких денег». «Ты права», — согласился Борисов и скривился. Слова подруги подействовали на него, будто ушат с холодной водой. «Вот чертова баба, даже помечтать не дает. Хотя она права. Где он возьмет миллион долларов? Не 10, не 100 тысяч, а миллион». В его голове, как назло, крутился только один способ — ограбить Лувр или напасть на французов, когда они повезут ценности к самолету. Однако он понимал, что это фантазии. В одиночку с таким делом не справиться, если бы он даже и решился на ограбление. «Почему ты молчишь?» — поинтересовалась Лиза. «Думаешь о предстоящем визите в ресторан?» «С чего бы это?» — буркнул он, не собираясь делиться с ней сокровенными мыслями. Она тут же заохает, заахает, не поверит, что все это его фантазии. Но в глубине души, в ее темных потаенных уголках гнездилась мысль, что он обязательно сделал бы это, если бы подвернулся удобный случай.